Глава 1093. Найти отряд было не так уж и сложно, если владеть истинным именем Ветра. К тому же Хаджар вроде как получил на него легальную лицензию от правообладателей, прирожденных магов четырех миров, народа богини Дану. Только они жили и дышали магией, остальные ей лишь пользовались. Для королевы Зимнего двора Мэп соткать одежду для Хаджара из ветра, неба, облаков и снега было так же легко, как для опытной швеи скроить что-нибудь из простой ткани. За то время, что Хаджар сражался, а затем петлял по окраинам столицы, чтобы сбить след, всего-то 3 дня, отряд успел достаточно продвинуться в сторону Дельфи. Разумеется, направление их движения было очевидно для всех, в том числе и для регента-матери. Но, что более важно, осознание этого факта оказалось доступно и для тайной канцелярии с запретным городом. Так что Рекке Геран выдали скрывающий артефакт, причем явно не меньше, чем императорского уровня, и, следовательно, прямиком из сокровищницы самого Моргана Бесстрашного. Даже Хаджару с его навыками следопыта и именем Ветра пришлось постараться, чтобы найти отряд. И теперь он стоял перед лицом угрозы в виде очередного артефакта. Тот выглядел как медальон со свернувшейся в центре змеей. Рекка Геран указывала им на грудь Хаджару. При этом в бронзовой печати содержалось столько силы, что ее должно было хватить, чтобы, если и не уничтожить Хаджара, то сделать из него инвалида. И это учитывая, что по силе цель артефакта не уступала великим героям. Интересно, сколько подобных вещичек имелось в руках каждого из императоров? И что более важно, скорее всего, война между империями оказывалась, опять-таки, куда сложнее. Вот вышел против тебя великий герой, красивый такой, в доспехах, с техниками и при прочем добре. А ты в него — хоп! — и такой вот артефакт. А он — бац! — и вытащил из рукава другой артефакт, его защищающий. Так что слова Рекки о том, что регент-мать своим приемом в честь дня рождения сделала очень умный шаг, были не так уж далеки от истины. Если, конечно, исключить тот факт, что в результате этого приема нынешний император, пусть и всего лишь де юре, оказался похищен и пленен. Кстати, а где он? Хаджар, кроме воинственно настроенного отряда в лице Рекки с медальоном, Тома, обнажившего меч, и Аннет, держащий в руках кость и флягу с водой, больше никого не видел. Никого — это крыло ворона и императора. Хотя можно было предположить, что оба они обитали в крытой повозке, немного похожей на тот дилижанс, в котором они прибыли в Ласкер. «Кто ты такой?» — спросил Рекка. «Хаджар Дархан, ваш верный союзник». «Наш верный союзник», — едва ли не передразнил Рекка. «Хаджар Дархан 3 днями ранее был убит в саду сатиров. Он при всей своей ублюдочности отдал за нас свою жизнь. А кто ты такой, я понятия не имею». Хаджар даже икнул. «Ублюдочности?» «Еще какой!» — рьяно кивнула Рекка. «Я никогда не знала человека более подлого и скользкого, чем варвар. Хотя нет, знала, знаю. Его друга, Энена Островитянина. И, пожалуй, еще его император...» Геран вовремя прикусила язык и замолчала. «Нет, Хаджар все понимал. С точки зрения отряда это действительно выглядело как нечто невероятное, пришедшее из древних былин или сказаний. Хаджар остался один на один с несколькими великими героями и самой регентом-матерью, которая по силе превосходила большинство своих героев, как, впрочем, и сам Морган. И вот теперь этот самый Хаджар стоял перед ними целый и невредимый. Не полумертвый обрубок былого варвара, в который еще можно было бы, пусть и с трудом, но поверить. А если бы в данный момент, поддавшись душевному порыву, Хаджар решил спросить за озвученное мнение, точно подтвердил бы подозрение Геран. «Том», — Хаджар повернулся к бывшему аристократу, — «спроси меня о чем-нибудь, что могу знать только я». «С какой стати?» «С той, что это я, а не кто-то, выдающий себя за меня». «Но тебе могли промыть голову», — развел руками Том. При этом в одной из них находилась все та же горлянка. «Вытащить оттуда все, что захотели бы узнать, и даже то, что ты мог бы скрыть». «Проклятие! Проклятие!» Затем, когда его осенила одна безумная идея, которую он все равно собирался проверить в ближайшем будущем, он поднял правую ладонь и начал говорить. «Во льдах Гревендора, у врат замка Анабри, ты, я, та, которая была тебе сестрой, и...» По мере того, как Хаджар говорил, вокруг его тела начали вспыхивать золотые огоньки, а сам он ощущал, как внутри груди разжигается солнце. Но не теплое и нежное, согревающее ласковыми лучами, а жесткое и нещадно палящее. Такое горячее, что одного дыхания рядом с ним было бы достаточно, чтобы сгореть в жару. «Достаточно», — перебил Том, а затем повернулся к Геран. «Это он, наш варвар. Демоны и боги, вот я не знаю, радоваться мне или грустить». Так, причитая, он вернулся к костру, над которым на вертеле крутились несколько освежеванных кроликов. Геран вздохнула, очень разочарованно, можно даже сказать печально. «Ты ведь сразу поняла, что это я?» — прищурился Хаджар. «Конечно, поняла», — резко ответила Рекка. «Это было бы слишком хорошо и просто, если бы ты там сдох». «А это все...» «Если бы напал, я бы без зазрения совести использовала печать спящего аспида», — пожала она плечами. «Как ты нас нашел?» Хаджар покачал головой. Возможно, преданность Рекки корпусу стражей, а также их ненависть к одному отдельно взятому адепту пролегали куда глубже, чем можно было изначально подумать. «Может, сначала к огню пригласишь?» «Да, конечно. Что это я?» Рекка встала боком и пригласительно указала на костер. «Проходи». Хаджар не двинулся с места. Если бы не взор и имя ветра, он, скорее всего, так и не заметил бы легкую пелену защитного купола, окутавшего лагерь. Мерцающей энергией он был способен выстоять против одного удара великого героя. Ну или сильно навредить тому, напарись неразумный на активную защиту. «Рекка, я должна была попытаться», — перебила Геран и вышла за пределы периметра. Будь это Хаджар хотя бы десятилетний, не говоря уже о большем сроке давности, немедленно обнажил бы синий клинок и приставил его к горлу Геран. Но они оба прекрасно понимали, что в данный момент Хаджар мог бы уничтожить и купол, и печать змеиную, и отправить их всех к праотцам. Пока крыло был не в себе, Хаджар оставался сильнейшим не только в отряде, но и на многие мили вокруг. «Вытяни руку». Хаджар сделал то, что его попросили. Рекка достала какую-то склянку и мазнула по ладони воина ее содержимым, оставив иероглиф замысловатой формы. Только после этого Хаджар почувствовал, что может беспрепятственно войти внутрь периметра. И, может, это многое о нем говорило, но сделал он это, протянул руку, а не вошел под купол, только после того, как нейросеть определила безопасность смеси внутри склянки.